Анна Раф. Измена. Доктор, я вас не прощу. Глава первая. Твой жених тебе изменяет. В ЗАГСе он скажет тебе «нет» и бросит. Мобильник оповещает о входящем сообщении. Что это значит? Сердце пропускает удар. Виктор не может мне изменять. Это чей-то злой розыгрыш. Я не верю в это. Но следующее сообщение добивает меня. Чувствую, как грудная клетка сжимается от адской боли. Ты для Молотова ошибка. Котенок, с которым он игрался, из жалости. Бедненький и жалкий котенок. Мои пальцы дрожат, держа телефон. Обжигающей болью слова мелькают перед глазами. Котенок, ведь именно так ласково и нежно меня называет только один человек, мой мужчина. Бедненький и жалкий котенок, который носит под сердцем малыша. Низ живота простреливает резкий болезненный приступ. Из моих дрожащих рук вместе с телефоном на пол летит и тест на беременность с двумя полосками. «Катюш, с тобой все в порядке?» На звук ударяющегося о кафель телефона в ванную комнату забегает моя младшая сестра Мария. «Да, что-то живот скрутило», — тихо отвечаю и медленно разгибаюсь. «Точно все хорошо?» — спрашивает сестра, не отводя взгляда с положительного теста, валяющегося на полу. «Да», — сквозь зубы цежу я, пытаясь скрыть слегка подрагивающий от слез голос. «Я слышала, как ты плакала. Давай помогу. Ты же моя любимая сестренка», — ласково произносит Мария и поднимает с пола тест и разбитый телефон. «Не смотри», — произношу утробно, все еще борясь с болью. Мария кивает и, недолго думая, подхватывает меня за талию, помогает переместиться в гостиную. «Спасибо», — шепчу я и ложусь на диван в позе эмбриона. Становится легче, и боль постепенно отступает. «Две полоски!» — протягивает сестра и смотрит на меня задумчивым взглядом. «И задержка, наверное, была?» «Да», — заворачиваясь в плед, отвечаю я. «А Виктор в курсе?» — младшая сестра вопросительно вытягивает бровь. «Нет, я сама только что узнала». «Вот он обрадуется-то новостям! Отличный подарок на свадьбу!» Как будто бы недовольно произносит сестра. Или мне только кажется, что она не рада. «Катюша, может, тебе чайку? Горяченького, липового. Я у тебя в шкафу на верхней полке видела». Мария резко меняется в лице и широко улыбается. «Спасибо, родная. Ты в университет не опоздаешь?» Мария заскочила ко мне в гости на полчасика перед парами. Посматриваю на часы. До начала занятий осталось каких-то 40 минут. «Не, я решила сегодня никуда не ходить. Такой повод, такое счастье. А я пойду за унывных преподов слушать». «Ну, я что, больная, по-твоему?» Смеется младшенькая и убегает хозяйничать на мою кухню. Телефон разрывается, оповещая меня о очередном входящем сообщении. С замиранием сердца разблокирую мобильник и пробегаю глазами по разбитому экрану. «Котенок, я забыла тебе сказать. Я беременна. Мы и имя с Виктором уже выбрали. Решили сыночка Ванюшкой назвать». Прочитав сообщение, я начинаю задыхаться. «Ванюшка», — произношу одними лишь губами. «Именно таким именем мы с Виктором собирались назвать нашего будущего сына. Этого не знал никто, кроме моего жениха». Громко выдыхаю. «Это всего-навсего совпадение. Чудовищное, на грани безумия, но совпадение. Виктор мне верен, я знаю». Но тень сомнения уже закралась в моем сердце. Телефон повторно громко вибрирует. Вдыхаю медленно и глубоко, стараясь вернуть контроль над мыслями. Выходит, пока что не очень хорошо. В висках до сих пор стучит паника. Открываю очередное сообщение и чувствую, как сердце начинает отстукивать бешеный ритм. «Но я не уверена, что родится сыночек. Срок совсем маленький, чтобы давать какие-то прогнозы. Дочку Виктор Сонечкой назвать хочет. Хорошее имя, Правда, котенок?» Каждое слово впивается в сознание, как раскаленные иглы. «Ванюшка, Сонечка, автор анонимных сообщений знает о моих мечтах, о наших мечтах с Виктором. Мы давно выбрали имена наших будущих детей, еще задолго до планирования нашей свадьбы. Неужели это правда? Неужели у Виктора есть любовница, и она ждет от него ребенка? И более того, он хочет назвать ее детей именами, которые мы придумывали вместе для наших с ним будущих детей. А вот и твой липовый чай с медом. Звонкий голос Марии заставляет обратить на девушку внимание. Резко блокирую телефон и скорее прячу под плед. Принимаю кружку чая и выпиваю ее за один присест. Обжигающий напиток приятно согревает меня изнутри. Кажется, даже дрожь, охватившая меня, немного отступает. Спасибо, Маш. Чай горчить стал, выкинуть пора. Причмокиваю, стараясь заглушить горьковатый привкус. Это, наверное, у тебя из-за беременности вкусовые рецепторы сбились. Токсикоз. Я пробовала, мне показалось нормальным, пожимает плечами. Да, наверное, токсикоз, неуверенно отвечаю я. Ты как себя чувствуешь, Катюш? Обеспокоенным голосом произносит младшая сестра и буквально буравит меня любопытным взглядом. «Все хорошо, Маш, ты можешь идти домой». «Не, я тебя одну не оставлю. Я же вижу, что на тебе лица нет. Расскажи мне, что тут произошло». «Я же твой самый близкий человек», — с обидой в голосе произносит сестра, медленно поднимая взгляд на родную сестру. «Кому, если не ей, я могу довериться?» Ведь у меня нет никого ближе и роднее, чем Мария. После смерти родителей 3 года назад мы с сестрой остались одни. Она мой единственный родной человек. Только Маше я могу доверить свои самые глубокие страхи и секреты. Маш, кажется, Виктор мне изменяет. Протягиваю сестре телефон с открытым диалогом. Мне его любовница поэмы пишет. «По-моему, какой-то несвязанный бред. Больше похоже, что ты стала жертвой очередных телефонных мошенников», взглядом пробежав по разбитому экрану, произносит сестра. «Не бред, Маша, не бред. Она меня котенком называет, а так меня только Виктор называл», давясь слезами, произношу я и шепотом добавляю. «Они хотят назвать детей нашими именами. Ванюшка и Сонечка». Мы эти имена с Виктором для наших будущих детей выбирали. Вижу, как ее лицо резко меняется. Она отворачивается, избегая моего взгляда. Ты права, твой жених тебе изменяет. И, кажется, я знаю, кто твоя соперница. Словно гром среди ясного неба звучит голос сестры.